Всем здравия! Это Народное славянское радио, я Елена Андреева. 11 декабря 2019 года в музее Пушкина в Москве состоялась презентация книги «Сказок и поэмы Александра Сергеевича Пушкина. Руслан и Людмила». Знаменательно это событие оказалось тем, что книга напечатана одновременно на двух языках – русском и словацком. Книгу выпустила в свет словацкое издательство «Нитрова» под руководством Милоша Зверины. Перевод произведений Пушкина на словацкий язык выполнил журналист-переводчик Евгений Пальцев. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Милош Зверина, я из города Нитры, Словакии, организация «Славица», издательство «Нитрова». Евгений Пальцев, журналист, бывший российский журналист, хотя еще и пишу для российских изданий. В общем-то, сейчас больше словацкий журналист-переводчик. И участник словацких общественных организаций, в том числе «Славица». Хотелось бы побольше узнать о сегодняшнем событии, в том числе, как появилась как идея создания такой книги и кто принимал участие. Ну, извините, я буду говорить на словацком языке, а Евгений, мой друг, будет переводить на русский язык. А мишленка вznikla vlastne počas roka výročia narodenia Puškina, 220. výročia. A myšlenka bola taká, že uctíme si pamiatku veľkého poeta tým, že vydáme dvojjazyčné vydanie knihy Skazky Puškina a poému Ruslana Ludmila. Мишля возникла в этом году, в годовщину, 220-ю годовщину рождения Пушкина, и мы решили, что издадим книгу сказок Пушкина, и в том числе и поэму «Руслан и Людмила». А почему выбор выпал именно вот на эту поэму? Ну, просто из произведений Пушкина. Это поэма, которая, в принципе, годится и для детей, и для взрослых. А поскольку мы издали книгу сказок, ну, все-таки сказки больше годятся для детей, поэтому там и эта поэма, потому что ее, в принципе, могут и дети читать. Она и для детей интересна, как сказка, в общем-то. Кто принимал участие в рождении этой книги? Я бы сам еще дополнил, že my sme vybrali preto tieto diela Národné rozprávky Puškina a poému Ruslana Ludmila, lebo to je prameň pre nás, prameň pre našu dávnu múdrosť, pre folklór, pre ľudovú slovesnosť. Takže aj preto bola toto pre nás inšpirácia. Поэтому выбрали именно эту в общем-то, содержание этой книги, поэму Руслана Людмила, сказки, потому что это источник народной мудрости, это наши корни, это память о наших предках, о нашей культуре. Поэтому были выбраны эти произведения. А что дала работа над этой книгой самим авторам? Вот вам это что-то дало? Вы сами изменились по ходу этой работы? Но у меня была такая идея, что ословим музеум Пушкина, lebo viem teda, že známi ruskí výtvarníci vytvorili nádherné obrazy a grafiky. A teda bola pre nás to bola veľká výzva, aby sme tieto grafiky priniesli slovenskému čitateľovi, aby mohol vidieť túto prácu. Samozrejme, to bolo aj samotné dielo Puškinové. A takisto my sme použili v knižke aj grafiky samotného autora Puškina. Takže ideá bola taká dať jednu krásnu, peknú knihu, ktorá pohladí srdce a dušu. Ну, начну с конца. Идея была такова, что издать прекрасную содержательную книгу, которая будет приятной сердцу и душе. Были избраны именно эти произведения Пушкина, потому что это, опять же, они связаны с народным фольклором. И возникла идея попытаться сотрудничать с музеем Пушкина. Конечно, мы маленькая организация, вот, мы очень счастливы, что музей Пушкина, его сотрудники, его специалисты так отозвались и нам так помогли, а чтобы передать этот народный дух, ведь все-таки это народное творчество, Пушкин – это народное творчество, как мы хотим или не хотим, а в архивах музея Пушкина очень много картин, иллюстраций, график вот к его сказкам, к его поэмам, Это все, опять же, это первоисточник, это корни, это народная мудрость. И мы счастливы, что музей Пушкина нам предоставил возможность использовать эти иллюстрации, которые, в общем-то, конечно же, широкому словацкому читателю не были известны, а сейчас они познакомятся с этими героями его сказок, его поэмы «Руслан и Людмила», с прекрасными иллюстрациями, которые нам помог опубликовать музей Пушкина. Алла Борисовна Руднева, старший научный сотрудник отдела изофондов музея Александра Сергеевича Пушкина, рассказала нам о вкладе музея в это событие. Это событие вот в череде празднований, связанных с 220-летием Пушкина, чрезвычайно важное. Ну, во-первых, у нас нет, по-моему, изданий вот Пушкина на словацком языке. И очень отрадно, что под одной обложкой собрались сказки Пушкина и поэма «Руслан и Людмила», которая довольно, в общем, сложна в переводе. Вот. Очень любопытные истории издания пушкинских произведений. И мне кажется, что художник-оформитель очень тщательно отбирал материалы, выбрал такие, я бы сказала, исторические иллюстрации. Вот. Мне очень отрадно, как хранителю фонда Татьяны Алексеевны Мавриной Николая Васильевича Кузьмина, что и работы Мавриной вошли в эту книгу. А известно, что Маврина в 1976 году была награждена премией Ганса Христиана Андерсена за оформление детских книг. Это была вот одна из тех замечательных художниц, которая, в общем, получила это признание. Ну и на самом деле чрезвычайно важно, что мы с вами имеем книгу, где два параллельных текста. И мне кажется, что достаточно удачным был сделан перевод. И мне кажется, что для детей, и для учащихся, и для студентов это чрезвычайно важно, иметь эти два текста и возможность сравнить очень близкие два языка и, с одной стороны, почувствовать их разницу и оригинальность того и другого. Замечательно. Хотелось бы поподробнее узнать о вкладе именно Пушкинского музея в это событие, в эту книгу. Ну, вы знаете, для нас, собственно, было, мы старались помочь в отборе иллюстраций, потому что, конечно, иллюстраций у нас довольно много, это довольно обширный такой фонд. Второй момент был связан с тем, что вот к нам обратились с просьбой написать вступительную статью, и мы это, в общем, тоже сделали. И, в конце концов, необходимо было вот какие-то вещи посмотреть, чтобы не было какой-то легкости необыкновенной, которая иногда рождается. Ну, в частности, вот это касается легенд, связанных с Ариной Родионовной. Вот, рада, что эти моменты ушли, и книга, можно сказать, обрела свой такой вес, в том числе и научный. Книга действительно замечательная, прекрасные иллюстрации, картины. Вот вы переводили самостоятельно Пушкина на словацкий язык. Что-то лично для вас это дало вам, как человеку, как профессионалу, какой-то новый шаг? Безусловно, не хочу быть банальным и повторять старые истины, какой великий поэт Пушкин, какие прекрасные стихи писал и все прочее. Но, к сожалению, это все правда, потому что я когда перечитывал, а мне пришлось очень много раз перечитать его стихи или его, скажем, сказки в стихах, или вот эти баллады в стихах, его речь просто гениальна. Я скажу так, что я когда это перевел, был такой уже сырой перевод, надеюсь, что уже был достаточно хороший, я отдал его, скажем, проконтролировать, посмотреть на совет нескольким специалистам Словакии, поэтам, переводчикам, журналистам, людям, которые работают с языком. Вот. И, в общем-то, они этот перевод одобрили, но потом они начали с той крамольной мысли, которая у меня возникла с самого начала. Не скажу, что улучшить Пушкина, нет. Но попытаться, поскольку книжка историческая, попытаться какие-то там такие исторические старые слова ввести, так и, чтобы какой-то дух был вот из этих времен с каких-то. И использовали старые слова, вот. А потом я посмотрел подробнее все-таки текст. А Пушкин был в том и гениален, что он использовал фольклор, он использовал какие-то народные слова, он использовал какие-то слова, которые просто красивые. И он использовал просто простые слова, обычный человеческий язык, может быть, даже народный язык. Он это все хорошо намешал. И вышел вот этот воздушный, просто невероятный стиль Пушкина, который читается на одном дыхании. Вот. И когда я это переводил, я просто опять же столкнулся с... Опять же, это все истины, которые мы вроде бы как и знаем, но мы недавно забыли. Многих это перестало интересовать, а когда человек опять с этим сталкивается и очень долго с этим работает, конечно, он начинает по-другому смотреть и на этот мир. Ну, не скажу, что это много изменится в моей работе, но, опять же, журналист всегда пытается писать как-то по-новому, что-то новое, какие-то новые слова использовать, как-то интереснее писать. И, безусловно, вот работа над этими пушкинскими текстами, конечно, мне поможет все-таки, я думаю, смогу что-то использовать в своей будущей работе, безусловно. Что у Милоша произошло нового? Какие открытия по ходу этой работы? Но при меня была честь, что мы могли прийти до Москвы, до Пушкинского музея, a že nám otvorili svoje skrine a trezory a videli sme rukopisy Puškina, držali sme originálne grafiky, čiže to bol pre mňa zážitok asi na celý život. A vlastne aj to, že som sa mohol bližšie oboznámiť s tvorbou Puškina. Для него было большим счастьем, что нам открыли двери в Пушкинском музее, что мы могли прийти сюда, говорить со специалистами, которые нам... Открыли очень много истин, мы посоветовали нам по поводу работы с этой книгой, открыли свои архивы, мы могли видеть пушкинские рукописи, мы даже держали в руках. А это много значит, просто это не просто так, что вы держите рукопись Пушкина, вы ее видите, вы ее ощущаете. Это, конечно, большое это для нас имело значение. Ну и эта книга, я думаю... Ну, будет интересно для многих читателей. Очень, очень надеемся, иначе зачем бы мы это все делали. Своими впечатлениями и пожеланиями с Народным славянским радио поделились гости этого мероприятия. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Я ректор Института языков и культуры имени Льва Толстого Мария Дмитриевна Тихонычева и очень рада присутствовать сегодня на таком замечательном событии, представление книги Александра Сергеевича Пушкина на двух языках, на русском и на словацком. И хочу поблагодарить издателей и всех, кто пришел сюда, и отметить, что это очень важно сегодня не только для нас с вами. Для нас это как подарок и к Новому году, и к тому великому событию, которое у нас произойдет 9 мая, Дню Победы. Но это и большое событие для Словакии и для тех, кто живет в Словакии, для тех, кто учится в Словакии, для молодого поколения словаков. Мы очень проводим большую работу со школой в Братиславе. Это славянская гимназия. И вот там изучают детишки русский язык. И я сидела и думала, как замечательно, что теперь у них есть возможность изучать русский язык и видеть и перевод на словацкий язык, отталкиваясь от своего родного языка, им легче будет воспринимать и русские тексты великого русского Пушкина. Очень замечательно. Вот вы как неравнодушный человек, как думаете, вот такие события, для чего они нужны? Вы знаете, я думаю, что это прежде всего, конечно, большой вклад в развитие и укрепление культурных связей двух братских народов. Мы все принадлежим славянскому миру. Это очень важно для сохранения исторической памяти, поскольку у славян во многом общая судьба. И, конечно, это большой вклад в будущее, потому что мы это передаем следующим поколениям. Это неравнодушное отношение к друг другу, это уважение к друг другу, это уважение к культуре друг друга. к языкам, знание языков. И, конечно, я очень надеюсь, что интерес к этой книге, он будет только возрастать с годами. Молодежь откликается на такие мероприятия. Вот как вы видите, я потому что здесь сегодня вижу людей в основном среднего возраста поколения. Хотелось бы, чтобы и молодые вот так вот откликнулись тоже на такое мероприятие. А как в целом вот вы видите картину в школе в Братиславе? Вот как у них это происходит? Вы знаете, вот мы планируем проведение в декабре месяце видеомоста, поскольку у нас создан в институте Международный славянский центр, туда входят школы Москвы и зарубежные школы, где изучается русский язык. Входят в этот центр и наши организации за рубежом, которые объединяют соотечественников наших за рубежом. Это очень важное направление в работе. В этих семьях растут дети. И, конечно, нам хотелось бы, чтобы они не забывали нашу культуру и свой родной язык. Это с одной стороны. А вот с другой стороны, встреча школьников славянской гимназии с нашими школьниками – это очень важный элемент укрепления связи между молодым, среди молодого, пока представителей молодого поколения. И прекрасная тема, которая есть в этой славянской гимназии, это посольство молодых славян. Вот это и является основой взаимодействия школы в Братиславе с нашими московскими школами, и в частности с одной школой 12-12, которая входит в наш славянский центр. Они с большим интересом относятся к этому, и сейчас, когда мы будем встречаться в декабре, но на расстоянии, они были у нас в октябре на Толстовском, 8-м Толстовском международном конгрессе, эти дети, и надо было слышать, как они выступали, рассказывали нам о нашем Толстом. Это было замечательно. И мне, конечно, хотелось бы, чтобы эти связи расширялись и укреплялись. Молодежь готова это делать. Нам нужно взрослым только создать для этого условия и возможности. Я думаю, что это мероприятие как раз этому и способствует. Значит, здравствуйте, я представлюсь. Садков Владимир Юрьевич, член Президиума Международного славянского комитета, штаб-квартира Прага, объединяет славянские организации 15 государств и член Президиума Международного союза общественных объединений, это штаб-квартира в Москве, председатель Олег Платонов, тоже объединяет славянские организации 15 государств. Я пришел на эту презентацию, чтобы выразить глубокое признательность и слова благодарности за ту проделанную работу, которую проделала организация, которая входит в наши организации. Это издательский дом «Славица» и общественное объединение «Славица», которые активно с нами взаимодействуют. Это их победа, это их труд, который превратился в эту книгу. Дело в том, что издания Пушкина за рубежом не так много издаются, тем более на зарубежных языках. А это одна из побед их в этой работе. И, безусловно, это сыграет очень большую роль в развитии дружественных связей, развитии культуры и даст возможность жителям Словакии познакомиться с нашим великим писателем, почитать эти сказки, узнать о том, что там было написано, как они были написаны, каким языком. И, безусловно, это сыграет в дальнейшем вызовет большой интерес у жителей этой республики, этого государства, к наследию нашего великого поэта. Замечательно. А как вы думаете, нужны вот вообще вот такие мероприятия, совместные какие-то издательства, издания книг? Вот для чего это нужно? Я вам сразу могу сказать, что это очень большая работа, и она очень нужна. К сожалению, Я должен сказать, что в этом плане, будем говорить так, наше государство недостаточно внимания уделяет этому вопросу. Министерство культуры должно уделять этому вопросу колоссальное внимание. И не просто внимание, а оказывать реальную поддержку в развитии этого движения. Потому что если мы не будем продвигать наш русский язык, нашу историю, наше культурное наследие, наше литературное наследие за рубежом, то, естественно, за рубежом и жители этих стран, других стран, не будут знать о России то, чего они смогут получить от этого. Поэтому я, конечно, буду очень рад, если бы Министерство культуры и другие государственные органы более внимательно относились к этому вопросу и уделяли ему более пристальное внимание. Потому что все, что они делали, вот, допустим, эта организация, она делала, как говорится, сама, на собственные средства, без какой-либо поддержки и помощи. Сама идея сказала за себя. Единение произошло, единение двух народов, единение многих сотрудников. Есть в планах продолжить это творчество, творение, какие-то новые, возможно, произведения? Есть, но, думаю, издатель лучше об этом скажет. Самозрейме, teraz chceme pracovať na dielach Leva Nikolajiča Tolstého. Takisto sme boli v múzeu Dostojevského a hľadáme k témy, ktoré spájajú Slovanov, slovanský svet. Čiže... Ну, я думаю, даже переводить не надо. Я думаю, все легко поняли, о чем речь. То бишь, будет продолжаться подобная работа. Скажем, мы хотим издать книгу. И два варианта. Два варианта. И книгу, может быть, сказок Льва Николаевича Толстого и какие-то, может быть, статьи о славянстве. И книгу статей о славянстве Достоевского. Мы посетили оба музея, посмотрели. Мы уже, скажем, с Институтом Толстого уже переписываемся достаточно давно. Договорились о сотрудничестве. В январе мы приедем. И мы начнем это конкретное сотрудничество для издания книги Толстого. Вот будет это только книга статей Толстого, или же будет еще и книга сказок Толстого, это мы уже договоримся, но наверняка что-то будет. И то же самое касается книги о статьях о славянстве Достоевского. Словацкий народ как принял эту книгу? Или еще предстоит только презентация? Вы знаете, словацкий народ как эту книгу принял, я вам скажу. У нас, поскольку было достаточно мало средств на издание этой книги, то есть мы издали несколько экземпляров, чтобы, ну, и показать здесь, и хотя бы в Словакии, вот, но эти несколько экземпляров сразу исчезли, просто сразу, то есть и на интернете сыпятся заявки, что пошлите книги, давайте купим, или пошлите, или хотим, или библиотеки, или, то есть интерес огромный. Словакия, вы знаете, я в Словакии живу достаточно давно, в Словакии вот эти славянские традиции. Я бы так сказал, что славянские традиции в Европе, если мы возьмем все страны, более всего, конечно же, держатся и, опять же, обновляются лучше всего в Сербии и в Словакии. Это две страны, которые действительно там жив этот славянский дух, я бы сказал, большими буквами, потому что он кое-где, да, и в Чехии, и в других, скажем, славянских странах, в Хорватии, он еще теплится, но это уже не то. А вот Сербия и Словакия, безусловно, и тем, как они относятся к России, к русским, к бывшим русским, я имею в виду тех, которые сейчас разбросаны во всех странах Европейского Союза, там очень много и русских, и бывших советских. Вот. Они достаточно хорошо к нам относятся, и главное, они нас хорошо понимают, кто мы, что мы, что мы делали, почему мы так делали, что мы сейчас делаем. Вот, многие нас не понимают, они понимают. Я говорю, начинается какое-то движение, и в Чехии начинается, в принципе, достаточно уже серьезное пошло. Вот. Ну а в Словакии и Сербии вот этот дух славянский, он жив, он растет, и поэтому вот многие мероприятия мы когда проводим, то есть там участвуют и русские, и сербы, и словаки, белорусы, некоторые украинцы, да, но... Все-таки, я говорю, больше этот дух живет славянский в Сербии и Словакии. Хотелось бы услышать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Я бы хотел поздравить со Словенска, Слованское радио. Мы тогда уже сполупрацуем с этим радиом и с Алексеем Орловым. Был уже на Словенску, сейчас придет во февруаре снова. А chcel by som, aby sa prebudil ten slovanský, ruský duch aj vo vašom národe, aj v našom, a aby sme znovu našli cestu k sebe a spolupracovali. Ну, он передает сердечные поздравления слушателям радио, говорит, что мы уже достаточно долго сотрудничаем с его сотрудниками, вот с Алексеем, например, который был в Словакии, скоро опять к нам приедет. И наша общая задача, чтобы мы соединяли народы, чтобы мы помогли наладить хорошие взаимоотношения между славянскими народами. Но это наша главная задача, действительно, мы этим занимаемся долгие годы. Мелкий успех есть, больших пока нет, но это мешает политике, мешает правительству, которые это не хотят. Мы хотим возродить этот славянский дух, который некоторые народы забывают, негде он снова пробуждается. Хотим навести порядок в нашем славянском доме, чтобы все славяне дружили, сотрудничали, и чтобы этот славянский мир, действительно, о котором мы говорим, чтобы он возродился по-настоящему. Ну, я думаю, что и зрители, и слушатели славянского радио тоже обрадуют появление этой книги, тем более, что она очень эстетична, красива и издана с большим вкусом. Ну и самое главное, что возможность читать – это всегда возможность открывать иной мир, иную культуру. Хочу поздравить всех слушателей и зрителей с таким замечательным, знаменательным событием. Ведь у нас в России живет очень много представителей этой страны, Словакии. И, наверное, им тоже будет приятно взять в руки книгу и читать Пушкина и на своем родном языке. Я хочу поздравить всех, кто меня видит и слышит, с этим. Это подарок для всех нас, и россиян, и для тех, кто живет в России, из других представителей других народов и других стран. И хочу пожелать впереди Рождество замечательный праздник, который одинаково тепло и радостно встречают во всех странах. Хорошего Рождества, доброго Рождества и с наступающим Новым годом. Поздравляю еще раз слушателя этого радио славянского. Благодарим. Спасибо. Добра вам. Сегодня мы рассказали о презентации книги на русском и словацком языках сказок и поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила», которая состоялась 11 декабря 2019 года в музее Пушкина. Может, это кому-то событие покажется не столь значительным. Ну, дескать, вышло еще одно издание Пушкина. Не соглашусь. На мой взгляд, это событие еще на один большой шаг приблизило друг к другу братские народы России и Словакии. Среди гостей оказались люди, которые на мотоциклах преодолели расстояние от Нитры до Москвы, чтобы поддержать своих земляков и отметить это событие вместе с русскими. Без знания языков люди понимали, что делают одно общее важное дело. И это еще раз показало, что никакая политика и недопонимание между властями никогда не сможет разделить людей, у которых общие корни и один славянский дух. Это Народное славянское радио. Я Елена Андреева. Мира и добра вам!